«Мне ведомо, что вы лишились всех своих родных, юная баронесса Вернадская, да, теперь этот титул по праву ваш, но пока вы не стали взрослой, вам потребуется защитник. Мой сын Эшерион уже вам знаком, а с этого момента он станет вашим женихом. Есть ли у вас что сказать, на Вернадская?» «Я согласна, но при одном условии». «Каком условии?» — улыбнулся император такой неожиданной дерзости. Придворные даже, казалось, перестали дышать, так как слышать подобную наглость из уст столь юной девушки им еще не приходилось. «Он не лишит меня права владеть мечом, в знак того, что я дочь рыцаря Черного Дракона», — гордо проговорила девушка, а после опасливо опустила взгляд. «Эшерион, что скажешь на это ты?» — окинув взглядом зал в моих происках, спросил отец. «Принимаю условия юной баронессы», — ответил, выйдя я из-за дерева, заставляя расступиться придворную знать. «Подошел к баронессе: прекрасно выглядите, многие, как и я, сражены вашей красотой. Благодарю вас за комплимент, мой принц», — несколько растерянно ответила она. Сняв с плеч плащ с вышитым на нем личным гербом, я набросил его на плечи баронессы, а после застегнул на застежку с выгравированным на ней головой дракона. Девушка осторожно коснулась застежки, смутившись, а затем осторожно поцеловала меня в щеку, как и требовала такая короткая церемония. После этого с трибуны спустились мои отец и мать, после чего по очереди поцеловали нас в лоб. «Мой младший сын обручен. Сегодня будет вечер в эту честь. А пока оставим молодых и вернемся к делам империи», — поднявшись на трибуну, заявил он и опустился на трон. «Идем», — шепнул я своей невесте, взяв ее за руку, и повел из тронного зала. Покинув тронный зал, мы, не став останавливаться для того, чтобы получить поздравления от людей, что были за дверями, поспешили в коридор, где, свернув в тупик, я быстро огляделся, а повел свою невесту проверенным тайным ходом прямиком в свой рабочий кабинет. Стоит отдать должное, девушка не кричала и не сопротивлялась, хоть ей и пришлось бежать за мной. «Пожалуйста, садись», — указал я ей на кресло, и девушка беспрекословно подчинилась, принявшись осматриваться. Отойдя к проему в стене и приложив силу, провернув его, открыл свой тайник с артефактами, из которых выбрал два, а после, подойдя, положил их перед Наа на стол. «Надень и влей свою энергию, постарайся не снимать их даже ночью. Эх, надо было вчера позаботиться о твоей защите, но я не проверил и забыл. Мой принц, для тебя Эшерион, Наа, это нормально для вас, у меня других титулов и нет, так что», — улыбнулся, посмотрев ей в глаза, — «все в порядке». Наа тем временем надела оба амулета и влила свою магию, на что они среагировали и активировались, заглушая ее эмоции. Хотя для меня они оставались лишь немного приглушенными, неважно, сколько бы амулетов ментальной защиты не надел на себя человек, его эмоции я почувствую. «Только не ожидайте, что я буду согревать вашу постель до свадьбы», — тихо проговорила девушка, не смотря мне в глаза. «Я благодарна, что вы спасли меня, но этим все и ограничится. Как приятно встретить человека, что не боится меня». А вот девушка сурова, ни капли страха, лишь голая решимость в своих словах, хотя нет, немного сомнения все-таки присутствует, ну и благодарность, вперемешку с болью. «Меня это устраивает». Наполнив кубки соком, один из них предложил девушке, что его приняла с благодарной улыбкой и сделала несколько маленьких глотков, смачивая горло. «Поверь, если бы мне нужна была просто игрушка для постели, мне было бы несложно найти ее здесь, во дворце». «Эшерион, вы...» «Нет-нет, Эшерион, ты...» — покачал пальцем с улыбкой. «Хорошо, не поверю, что ты в меня влюбился. Ты мне интересна, знаешь, я уже и забыл, что мог с кем-то вот так поговорить из девушек во дворце. Однако, ты права», — поднеся губок к губам, посмотрел на сок и грустно улыбнулся. «Подобные вынужденные браки редко когда обрастают любовными чувствами. Все зависит только от нас с тобой». Сделав несколько глотков, я послал волну проверить, что происходит во дворце, и попал на тот момент, когда церемония только заканчивается и все расходятся. «Мне непонятно, что теперь делать», — тихо проговорила Наа. «Люди в моем баронстве ждут меня, но, неважно, что будет дальше, теперь я буду рядом с тобой, тебе сейчас просто необходима моя защита и поддержка», — ответил ей со слабой улыбкой, а после, допив сок, прошелся по кубку огнем и вернул его на стойку. «Не переживай, самое сложное впереди, это только вечер в честь помолвки, где тебе нужно присутствовать, Эшерион, а не снова бродить по тайным ходам дворца», — строго проговорила мама, войдя в мой кабинет. «Простите, если прервала, нет, императрица», — вскочила с кресла девушка и, попытавшись низко поклониться, приложилась головой об стол. «Ай!» Баронесса плюхнулась на пол и принялась потирать ушибленный лоб, при этом, не проронив ни слезинки. Опустившись рядом с ней, обеспокоенно посмотрев на нее, осторожно коснулся лба и наложил целебные чары. Девушка, посидев спокойно, дождавшись, пока закончится лечение, а затем кивнула, выражая благодарность, сразу поднялась на ноги. «Ты в порядке?» – посмотрела на нее мама. «Да, Эшерион, то есть, на, перестань, все в порядке», – успокаивающе проговорила мама и тепло улыбнулась. «Зови меня, Эйруэн, как и полагается. Сейчас ты невеста моего сына, а значит, вправе так меня называть, особенно когда мы наедине, как сейчас. Эшерион, ты ее не запугивал, мама? После твоего 16-летия не хочу слышать этого слова из твоих уст. Пора бы тебе уже повзрослеть окончательно, ты уже жених». «Хорошо, мама», — кивнул головой в знак согласия, но только поджал губы, так как это был уже не первый подобный разговор с моего совершеннолетия. «На, а тебя попрошу пойти со мной, тебе нужно подготовиться к вечеру, обещаю, что верну тебя сыну вовремя». «Да, им, Эйруэн», — вышла из-за стола баронесса. «Пойдем, твой рыцарь тебя потеряла по дороге сюда и ждет за дверью. Эшерион, будь внимательнее на вечере. Если потребуется, можешь использовать все, что умеешь», — проговорила мне мысленно императрица. «Меня не нужно просить». Выйдя из тронного зала, наследник неспешно направился в свои покои, чтобы подготовиться к вечеру в честь помолвки его младшего брата. Сопровождаемый рыцарями и несколько тайными стражами, он добрался до покоев, войдя, активировал защиту, после чего замер, смотря на гостью, что сидела к нему спиной. «Не стоило тебе приходить, Милина. Да и как ты это сделала? Далеко не один Эшерион ходить по замку никем не замеченным», — проговорила ему третья принцесса. «Я помню, что видел тебя на... Это была моя служанка, а я ждала тебя здесь». Поднялась с кресла и, подойдя, положила руки на плечи. «Ты решил завести невесту? Это было требование отца», — отвел взгляд Дарнир. «Мне пришлось подчиниться. Отец сильно болен, он хочет увидеть продолжение рода. Глупый отец, который совершенно не понимает своих детей и их желаний», — провела руками по груди принца Милена, а затем отстранилась. «Впрочем, это беда всех мужчин, которые предвидят свой скорый конец. Что ты хочешь? Отпусти Эшериона, тебе с ним не сравниться, пусть хоть немного поживет, с его проклятием его век будет очень недолог. Ради этого ты пришла сюда? Попросить за этого глупца? Эшерион гораздо умнее тебя, как бы ты ни желал обратного». Пройдясь по комнате, Милена поманила пальчиком наследника за собой и скрылась в туалетной комнате. «Милена, это неправильно. Однако ты зашел следом за мной», — проговорила девушка, раздеваясь. «Знаешь, Дарнир, мне пришлось убить своего мужа в первую брачную ночь, чтобы никто не узнал, что ты был моим первым мужчиной». «Милена», — протянул в ответ наследник, а затем отвел взгляд, чтобы не созерцать обнаженное девичье тело. «Мне это известно, но, мой милый Дарнир», — подойдя к нему, расстегнула рубашку принцесса, а затем запустила руку в штаны. «Ах, ты такой неумелый лжец, что просто обидно. Ты же знаешь, что ничего не случится. Хорошо, но только в этот раз постарайся приходить сюда не так часто. Ты меня ждал, признайся», — спустила его штаны и крепко схватила его за член под корень Милена, а затем опустилась на колени. «Так ты меня ждал? Это, хух, ай!» Облизнув член языком, Милена взяла головку в рот, немного прикусив ее зубами, и подняла взгляд вверх, ожидая ответа. «Да, ждал», — нехотя ответил Дарнир и схватил принцессу за волосы, заставляя взять его член в рот глубже. Неожиданно остановившись, Милена отпрянула и выпрямилась, после чего улыбнулась и поманила наследника пальчиком, приглашая следовать за собой в ванну. Сняв штаны до конца, Дарнир запечатал вход в туалетную комнату магией и, предвкушающе улыбнувшись, двинулся следом за своей любовницей. Глава 6. Вечер. С темным капюшоном на голове, молодой мужчина, в сопровождении двух верных людей, двигался по улице верхнего города. Его путь пролегал мимо поместья знати, где ни одно сооружение при этом не было похожим на другое. Это было своеобразным соревнованием между аристократией и империей. Добравшись до одной из башен, дальней от ворот, мужчина дождался, пока один из его сопровождающих обменяется с одним из стражников мешочком со звякнувшими монетами, и, наконец, путь был открыт. Подобные проходы были почти во всех башнях, связанных окольцовывающей стеной весь верхний город. Они нужны были для того, чтобы стража, патрулирующая нижний город, могла получить подкрепление из гарнизона верхнего города. «Желаю насладиться этой ночью», – тихо проговорил молодому мужчине в спину немного пьяный стражник. Ничего не ответив, молодой мужчина только презрительно поморщился, а после уверенным шагом двинулся по узкой улочке, а затем резко оказался на освещаемой тусклыми светильниками широкой улочке, где быстро сориентировался и отправился прямо к неприметной двери. Открыв двери, он лишь обменялся взглядами с охранником, пропустившим его без слов, а после прошел в небольшой зал. «Какой сюрприз! Нас посетил принц!» – довольно улыбнулся сидящий на диване обитой тканью мужчина. Принц не стал отвечать на приветствие, пройдя, опустился на такой же диванчик напротив, вперевшийся в хозяина этого места внимательным взглядом. Мужчина лет 30, худощавого телосложения, встретив его взгляд, только поджал губы и коснулся волос юной девушки, ублажавшей его. «Принеси мне чего-нибудь попить». «Слушаюсь, хозяин», — тихо ответила ему девушка. «Пошла», — отвесил ей по попе смачный шлепок мужчина, довольно улыбаясь. «Хороша ягоза, столько страсти». «Сколько ей лет?» — спросил Вильям. «Это неважно, мой принц. Жаль, они быстро изнашиваются, постоянно нужно искать замену, а после учить». Поднявшись, мужчина натянул на себя штаны и развалился на диване. «Слава духам, новые мотыльки есть всегда. Не желаете попробовать кое-что изысканное сегодня, Герберт? Сначала разберемся с делами». «Почему сорвался план? Мне это неизвестно», — прямо ответил ему Герберт. «Мои люди не позволили бы утечь информации о подготовке, а от этого пострадало сразу 5 моих союзников». Повысил голос Вильям, вскочив, выхватил меч из ножен, направив его на хозяина заведения. «Ты знаешь, Герберт, как я не люблю, когда все идет не по плану. Кто передал информацию капитану? Мне это неизвестно». Разделяя слова, повторил мужчина, спокойно смотря на кончик меча принца, а повернувшись, взял кубок, наполненный вином, предложенный юной девушкой, проговорив ей: «Отдыхай». Вильям некоторое время смотрел в холодные глаза хозяина этого борделя и нехотя вложил меч в ножны, а после опустился обратно на диван. Герберт, довольно прихлебывая из кубка, лишь демонстративно расслабился, наблюдая за принцем, однако его взгляд был колким. «Сегодня во дворце торжественный вечер, и Эшерион заполучил себе невесту, довольно симпатичную на мой вкус. Завидуете?» — она возразила императору, поставив условия. Губы второго принца изогнулись в слабой маниакальной улыбке. «Эшериону придется помучиться, таких сложно ломать. Только больше удовольствия доставляет не итог, а сам процесс. Жаль, что потом становится неинтересно». «Да, непреклонного принца уважают и ненавидят очень многие. Он похож на гремучее озеро. Тихая и спокойная водная гладь», — проговорил Герберт, задумчиво заглянув в кубок и щелкнул по нему пальцем, отчего вино пошло волнами. «Однако потревожить этот покой и начинается опасная реакция, способная уничтожить всех, кто окажется вокруг. Ты его боишься?» «Я хочу жить, мой принц, и желательно долго», — указал хозяин борделя на принца. «Поэтому я вас и предостерегал вас от конфликта с четвертым принцем с самого начала нашего союза. А опасаться Эшериона нужно. Возможно, именно он и сумел узнать наш план». «Это правда, у меня есть и свои источники. Все люди слабы перед удовольствием, что доставляет им красивая женщина, а им невозможно насытиться. С каждым разом его хочется все больше и больше. Поиск удовольствия всегда был бичом людей, а вкус запрета очень сладок». В этот момент охранник ввел в зал обнаженную девушку в подавляющем магию ошейнике. Она была юна и соблазнительна даже по меркам альтов. Волнистые светлые волосы до пояса, приятные черты лица, нежный бархат кожи. Однако все портил взгляд, которым она смотрела на всех вокруг. «Это подарок, мой принц», — указал рукой на альту Герберт. «Она невинна и строптива, думаю, вам понравится». Подойдя к ней, Вильям погладил ее по щеке кончиками пальцев, получив в ответ полный ненависти взгляд ясных голубых глаз, на что только улыбнулся и, обойдя ее вокруг, коснулся кончиков ушей и вдохнул запах волос, спросив: «Она нема?» «Нет, пришлось наложить чары немоты. Хотя те, кто ее поймал, сначала хотели отрезать ей язык». «Мне нравится», — коснулся кончиком пальца розового соска принц. «Всем известно, как чистокровные альты ненавидят людей. Что она чувствует? Ей страшно. Не бойся, альта, не бойся», — ласково провел рукой по щеке девушки Вильям. Я считаю, что удовольствие меняет людей и альтов гораздо сильнее, нежели боль. Тебе понравится. Терпеливо ожидая свою невесту, встал в коридоре, ведущем в праздничный зал, мысленно наблюдая за собирающейся знатью, ощущая их эмоции и громкие мысли, и лишь невесело ухмылялся. Что я могу изменить в этом мире? Немного. Мне неизвестен секрет пороха или чего-то еще из благ цивилизации. Все, на что я могу опираться, это общее образование и разные мелочи, но и этого достаточно. Это немного, но и немало. Тем не менее, я не хочу ничего менять. Пусть этот мир сам движется к цивилизации своим путем, а я просто и дальше буду жить в нем. Мне и без реформаторства проблем достаточно. Уловив приближение Наа, я вышел из угла к отдельному входу в зал и наблюдал, как она медленно приближается в белом платье, украшенном черными лентами, как это и было положено по церемониалу. Брайна Лейер не пришла с ней, ей полагалось войти вместе с остальными гостями, но я видел, что ей пришлось надеть платье, было видно, что ей очень неудобно в таком виде, так как она нервно сжимала рукоять меча. «Моя баронесса», — тепло улыбнулся Наа, предложив руку, — «вы готовы?» «Да, мой принц», — ответила она, сумев справиться со смущением, крепко сжав ей, «простите, мне немного не по себе от такого». «Ты привыкнешь, Наа», — уверенно проговорил я и направился прямо к воротам, которые распахнула стража, впуская нас, немного склонился и шепнул ей, «не отходи от меня и ничего не бойся». «Эшерион, а тебе не страшно?» — шепотом спросила у меня моя невеста. «Нет, мне нельзя бояться», — ответил невесте мысленно, вызвав у нее удивление. «Тебе тоже не следует, иначе они почувствуют себя сильными и забудут бояться». «А кого они боятся?» — осторожно спросила Наа. «Меня». Прервав разговор, девушка воздвигла стены, защищающие ее разум. Одобряюще улыбнувшись Наа, мы неспешно спустились по лестнице в зал и двинулись к столу, за которым были гости из знати, сидевшие за длинным столом, но их оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Подойдя к месту по главе стола, которое полагалось нам сегодня, отметил, что ближайшие места были заняты членами императорской семьи за исключением несовершеннолетних детей и Вильяма, что было странным, так как он никогда не пропускал подобные мероприятия. Усадив девушку за место во главе стола, а после сел сам, в этот момент поднялся мой отец, чувствуя его эмоции, я только незаметно поджал губы, но он лишь радостно улыбнулся и поднял кубок и проговорил, обратившись к нам: «Сегодня счастливый день, мой младший сын нашел себе невесту, могу сказать многое, но просто пожелаю, будьте счастливы», сказали императрицы, «будьте счастливы», повторили мои братья и сестра. Однако моя мать не стала повторять эти церемониальные слова, поднявшись с кубком в руке, посмотрела на нас и проговорила: «Найдите друг друга в снегах и никогда не отпускайте. Да хранят вас Таис и Алма», произнесла она нужные слова в соответствии с традициями северян, а после села. Все гости тоже пожелали нам счастья, но вот слова северян повторили только двое из гостей. «Эшерион, напомни, что такое Таис и Алма», тихо попросила Наа. «Неразлучные звезды. Среди северян считаются символом обрученной пары, готовящейся к свадьбе», ответил ей и добавил: «Перекуси немного, скоро придется исполнить первый танец, а после принимать поздравления от гостей». Наа тихо вздохнула, показывая в этом вздохе, как ее все это утомило. Накрыв ее левую руку своей, я не сильно ее сжал и лишь кивнул. Девушка не смутилась и лишь вопросительно посмотрела на меня, а после слабо улыбнулась. Немного перекусив за столом, мы вышли из-за него и, немного отойдя, остановились. Мой отец, взяв мою мать за руку, повелительно махнул рукой. Музыканты переглянулись и начали играть медленную мелодию свадебного танца, исполняемые на арфе, скрипке, флейте и, как ни странно, пятиструнной лютне, так похожей на гитару. Посмотрев на нее задумчивым взглядом, так как впервые видел подобный инструмент во дворце, я вспомнил, как учился играть вместе с приятелями, даже вроде были какие-то успехи, но не более того. «Мне нужен инструмент только чтобы побаловаться и поностальгировать, не более». Осторожно приобняв девушку, держащуюся несколько скованно, я уверенно повел ее в танце, отмечая, что ей приходилось тяжело танцевать, хотя она и умела. Когда мелодия закончилась, я отвел ее к столу, а музыканты продолжили играть. Даже вышла молодая жена герцога Адлера с заплетенной в волосы белой лентой в знак того, что она считается второй и младшей женой, и начала петь. «Не пошиты брачные наряды, еще не звенят колокола, лишь сердца двух бьются в ритме, полные желания и огня. «Бегите в ночь со счастливой вестью. Отныне, вы семья». Песня называется «Помолвка в Лореле», однако графиня спела только три куплета из нее, упустив часть про родителей невесты первую ночь. «Мы стояли возле стола и просто перекусывали, многие из гостей тем временем танцевали, а к нам направился один из приглашенных дворян. Мой принц, позвольте вас поздравить, у вас прелестная невеста, подошел ко мне граф Фарнард, примите мое искреннее восхищение, баронесса, разрешите преподнести вам этот маленький подарок». Граф извлек из кармана маленькую шкатулку и протянул ее баронессе, но я остановила на, немного сжав руку и проговорил: «Не разрешаю, граф Фарнард», мягко улыбнулся в ответ, «дарить подарки невесте, это моя обязанность». Встретившись со мной взглядом, граф лишь прищурился и невесело улыбнулся. «Похоже, что ваш характер не изменился, принц Эшерион. Ваша невеста будет страдать от этого. Легко осуждать, нося шило в сапоге», заметил я в ответ. «Простите меня, граф, вы получили орден заката, вы редко бываете на вечерах, мой принц, я получил его за заслуги перед империей за захват одного из южных островов, теперь носящий имя моей жены, Лили. Поздравляю, и много вы потеряли людей, захватывая остров, более 200, но эта жертва была во благо империи, мой принц». «Да понимаю, только вот в империи все становятся объектом торга, продается все, даже честь. Вы считаете, что честь можно купить, принц Эшерион? Настоящую, нет, но, граф Фарнард, вам будет сложно продать то, чего нет». Пригубил я вино с легкой улыбкой, смотря на его неизменившееся выражение лица, хотя внутри он лишь на миг был возмущен. «Прошу меня простить, принц, мне нужно отойти». Граф поклонился, развернулся и двинулся к небольшому коридору, ведущему в туалетную комнату, а я лишь проводил его колючим взглядом. «Кажется, ты поступил несправедливо, он просто хотел сделать подарок», проговорила Ная, бросив на графа быстрый взгляд. «Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым, а быть добрым сложно, поэтому я отвечаю людям взаимностью», с улыбкой проговорил я Ная. «Его шкатулка содержала в себе подарок, способный смертельно удивить тебя. Даже так? Правильно все поняла юная баронесса. Добро пожаловать в императорский дворец», шутливо улыбнулся в ответ. «После этого к нам подходили и поздравляли с помолвкой, говорили теплые слова, а мне приходилось принимать их, улыбаться в ответ. Ная сначала держалась, а потом начала уставать от всего этого, и подобрав момент, я поднялся с ней по лестнице и, проведя по небольшой коридору, по которому мы и вошли в зал, завел в комнату для отдыха, созданную как раз для того, чтобы обрученные могли спрятаться от внимания дворян. «Отдохни, Ная, нужно еще продержаться часть вечера. Теперь я понимаю, почему ты избегаешь такого». Тяжело вздохнула она и осторожно опустилась в кресло, чтобы не помять платье. «Кто рассказал? Служанка, сегодня помогавшая убраться в комнате, точнее, она меня немного отругала», отвела взгляд девушка. «Также она сказала, что вы сами убираете свои покои и только отдаете белье. Это из-за того, что ваша мать северянка?» «Да, это первая причина. Вторая заключается в том, что я не люблю жить в грязи. Мне противна мысль о том, что меня как немощного старика будут не только обстирывать, но еще и мыть. Впрочем, даже мои братья не разделяют подобных взглядов. Есть личные служанки, нужные не только пошоркать спинку принцу». Баронесса недоверчиво посмотрела на меня и лишь поджала губы, проговорив: «Ты меня обманываешь». «Нет, но, похоже, что вечер закончится скоро», скучающе проговорил в ответ, проверив дворец ментальной волной. «Завтра мы, скорее всего, не встретимся, мне нужно закончить дела, и поэтому поговорим сейчас. Старайся держаться меня или моей матери, но будь осторожна с моими братьями и сестрами. Всеми, можешь общаться с Эдитой, но только наедине, она хорошая девочка». «Простите, Эшерион, но немного ли у вас врагов?» «Врагов у меня мало, но лучше обсудить этот вопрос в более уединенном месте». В этот момент из зала донеслись крики до нашей комнаты, орали мужчины, и ревела в голос одна девушка. Было прекрасно слышно суть конфликта. Девушку снасильничали, хотя по эмоциям и громким мыслям мне было понятно, что все далеко не так. Ная, поднявшись, собралась вернуться в зал, но я лишь покачал головой и кивнул в сторону неприметного тайного хода, возле колонны, после чего, открыв его, протянул ей свою руку с вопросом: «Ты пойдешь со мной?» «Пойду», ответила она, после недолгих раздумий, и взяла за руку. «Пойдем». Уверенно утянув за собой девушку, я закрыл тайный ход и зажег светляк, чтобы, Пройдя немного, выйти на небольшую площадку, скрытую от глаз, с которой открывался вид на открытую одну из малых дуэльных площадок дворца. Ная встала рядом со мной и немного дрожала, наблюдая, как дуэлянты встали напротив друг друга и готовятся к бою. Это был граф Фарнарт и старый барон со знакомым гербом, но имени я его не помнил. «Эта дуэль нечестная», — проговорила Ная. «Граф собирается избить старика. Граф настолько же известный бабник, как и воин. Скольких дочерей и жен он напорочил, не счесть. Да, старику не повезло, граф один из боевых магов. Мне сложно назвать его сильным, но мой сын сегодня обручился, а вы решили испортить все кровью». Устало проговорил император и бросил белый платок. «Духи рассудят этот бой». Все замерли в тишине, наблюдая за падением белого кусочка ткани. Легкое касание, и граф замер с выдвинутым наполовину мечом из ножен, а затем упал на бок и захрипел. Барон, спокойно подойдя к своему лежачему противнику, достал широкий меч из ножен, замахнувшись, отрубил ему голову, что вызвало у многих дам судорожный вздох. Рядом со мной Ная только испытала испуг и отвела взгляд. Вспомнил, барон Барин, они известные маги-менталисты, спокойно проговорил баронессе. А это третья причина, по которой я ненавижу торжества во дворце, ненавижу смотреть на бессмысленные смерти. Но, честь, его дочь сама зашла к графу, когда он был в туалетной комнате. Можно сделать интересный вывод из всей этой ситуации. Какой вывод? Слабость женщины – это ее оружие, но не следует забывать, интрига губит своего создателя, рано или поздно. А теперь пойдем, тебе нужно отдохнуть. Мне не нужно. А ничего, что мы уйдем? Если будут спрашивать, говори. Эшерион тебя связал, засунул в рот кляп и тащил на себе в покое. Мои слова могут неправильно понять, а у тебя могут возникнуть проблемы. Весело улыбнувшись в ответ, я ничего не сказал и двинулся вперед. Девушка немного испугалась моего веселья, даже не взяла меня за руку, но двигалась следом, рассматривая особенные архитектуры подземелий дворцового комплекса. Спустившись на два уровня ниже, я провел ее по узкому мостику над пятым уровнем, а она увидела скелета и уже откровенно испугалась, догнав меня, взяла за руку. «Не бойся, они не опасны, он здесь не один», многозначительно промолчав в ответ, остановился и принюхался к свежему воздуху, идущему откуда-то неподалеку, но не стал менять маршрут и спустя 10 минут вывел нас в мой кабинет, после чего, посмотрев на девушку, собравшую на себя паутину и пыль, применил бытовые чары, убирая грязь, а после почистил и себя. Баронесса, будучи очищенной потоком теплого воздуха, благодарно мне кивнула и устроилась в кресле напротив моего стола и принялась следить за мной взглядом. Подойдя к полке с книгами, я взял одну из них, открыв на нужной закладке, быстро пробежался взглядом по тексту, а после подойдя, протянул ее невесте. Долина, где находится владение Вернадского баронства и графства Савроса, раньше называли драконьей. Не расскажешь, почему так? Раньше говорили, что там живет дракон, но это было лет 300 назад. Только долину местные так и называют драконьей. Понятно, а что насчет артарских руин? Они есть, но никто не мог пройти через ворота. Даже мой отец ходил вместе с магами башен, но ничего не получилось. Развела руками девушка. Они даже попробовали пробить гору, но несколько магов погибло после того, как чары отразились обратно. Именно это я хотел услышать. Облегченно улыбнулся в ответ, а обойдя стол, устало опустился в кресло. По крайней мере, эта часть плана исполнилась как надо, теперь осталось только добраться до руин, а там уже возникнут иные сложности, тем более эти двери, но больше меня волнует, что находится за ними. Эшерион, можно спросить? Конечно, на, спрашивай и не проси разрешения. Я тебе нравлюсь, как девушка, или для тебя это просто игра? Давай ты спросишь об этом через год, а за это время постараемся узнать друг друга лучше. Я страшный, не правда ли? Этого я не говорила, но не могу сказать, чтобы ты мне нравишься или, напротив, отвратителен. Смотря мне в глаза, ответила баронесса, я хочу понять, чего ты хочешь от меня. Будь моей невестой, а большим просить не могу. Постараюсь. Тебе не нужно стараться, просто будь собой, баронесса Вернадская. Не хочешь поесть? Могу с кухни еды принести. Спасибо, Эшерион, я не голодна, но я бы хотела вернуться в свои покои. Перестань меня бояться. Весело улыбнулся в ответ и покачал головой. Давай провожу, мне все равно подолгу не спится. А есть тайные ходы в мои покои? Осторожно спросила баронесса. Нет, потому они и были предоставлены тебе. Обходя стол, ответил ей и открыл двери. «Мне важно, чтобы бы ты была в безопасности, пусть и в самом небезопасном месте Империи Черного Дракона». Выведя девушку из кабинета, я обнаружил неподалеку от дверей в ее покое ее верного рыцаря все еще в вечернем платье. Увидев свою юную госпожу, она, было, шагнула навстречу, но увидев меня, осталась на месте и терпеливо ждала. Подойдя, я вежливо улыбнулся Брайне, а после, пожелав ей на спокойной ночи, развернулся и пошел в обратном направлении, послав ментальную волну, считывая, кто и где находится во дворце. Многие уже спали, другие ко сну, несколько человек предавались страсти. Однако вечер закончился, сейчас в зале остались только император и императрицы, ужинающие за одним столом. Однако принцы в данный момент находились в своих покоях, Дарнир за столом и его мысли касались государственных дел, Вильям чего-то ждал, однако его быстро меняющиеся мысли было тяжело считать, а Кристоф учился сидя за книгами по магии. Надо проверить печать на одном из тайных выходов из дворца и запечатать заново, но уже более надежно. Спустившись вниз, я достаточно быстро спустился на 6-й уровень, идя навстречу потоку свежего воздуха, вышел по узкому коридору, где было бы сложно пройти грузному человеку, наконец, достиг выхода и выглянул. Выход оказался расположен в верхнем городе, спрятанным за декоративной изгородью, но судя по моим следам больше здесь никто не проходил, а значит путь оставили для того, чтобы кто-то вошел. Вернувшись назад, я принялся ожидать, проверяя окрестности, и вскоре, наконец, появились двое, один из которых нес на себе еще спящую девушку, видимо опоенную сонным зельем, иначе удивительно, как она не проснулась от такой бережной переноски. Двое мужчин, оказавшихся магами, неспешно вошли в подземелье и, выйдя на перекресток, остановились, обмениваясь друг с другом мыслями. «Ты помнишь маршрут? Нам нужно направо, а после только прямо, а на втором повороте свернуть налево и подняться по лестнице к выходу». Вильям спятил, приказав притащить ее сюда. «Это просто подарок, причем очень дорогой, учитывая, сколько стоит чистокровная Альта. Всегда приятно прийти туда, где тебя не ждут», — негромко проговорил, обращаясь к магам. «Вам не кажется, что вы преступили законы Империи? Атакуем». Один из них швырнул в меня метательный кинжал, наполненный магией, но я лишь отмахнулся от него, создав расщепление, одновременно с этим метнув в него разрыв, от которого он уклонился, метнувшись за колонну, которая взорвалась, обдав его каменными осколками. Второй, несший Альту, тем временем положил девушку в небольшое углубление, чтобы ее не затронула магическая битва, и метнул в меня два огненных шара, не достигнувшие меня, распались, залив все вокруг огнем. «Это Эшерион. Если сможем убить, Вильям доплатит». Подняв кокон защиты, спасаясь от подступающего огня, только краем глаза отметил, что они готовят что-то мощное, и ударил черным огнем в своих противников, понадеявшихся на свои защитные амулеты, но диким воем сгорая заживо, уже ничего не успели сделать. Подойдя к телам, на которых все догорало черное пламя, я вдохнул запах паленой кожи и только тяжело вздохнул, а направил руку в сторону прохода, создав чары разрыва. Взрыв, и этот узенький коридор перестал существовать до самого выхода на поверхность, оказавшись заваленным камнем и землей. Мне в лицо лишь ударила пыль, а я лишь поднял тела слуг Вильяма и заключил их в сферу расщепления, где они стали распадаться на мельчайшие части, похожие на прах, а затем подошел к Альте, не задетой скоротечной битвой. Итак, здесь чистокровная Альта, ну или эльф, если судить по ее заостренным ушам, загнутым назад, а полукровок можно определить по ушам, которые просто торчат вверх. Вот только что мне с ней делать? Убивать ее глупо, но дворец – это последнее место, где ей можно быть. Ладно, разберусь. Забросив девушку на плечо, я посмотрел на следы недавней битвы и только хмыкнул, отметив рассыпавшиеся прахом трупы, а после поспешил в направлении покоев Малграфа, но не в них, а рядом с ними, но спустился на 3-й уровень и занес Альту в небольшую комнату, где даже сохранилась кровать, и поспешил дальше. Покои Малграфа я нашел сразу, но не смог в них пройти, так как мой учитель, как обычно, повесил мощные защитные чары, что способен легко разрушить, но соблюдал приличие. Найдя его мысленно, при этом за довольно занятным занятием, пробил защиту его амулета ментальной защиты и осторожно проговорил: «Малграф, прости, что отвлекаю, но дело срочное». «Эшерион, это хорошо», — несколько недовольно отозвался боевой маг. «Сейчас буду». Подождав некоторое время, кивнул Малграфу, вышедшему в халате на голое тело, но с мечами и комплектом защитных и боевых амулетов, а после повел его в направлении комнаты, войдя, указал ему на спящую Альту. Боевой маг, подойдя к ней, осторожно осмотрел ее и даже наложил исцеляющие чары, после чего потрогал ошейник на шее, украшенный камнем, и проговорил: «Ошейник для магов-рабов. Неприятная штука. Она недавно была в постели с кем-то, сейчас немного подлечил. Что с ней делать? Не знаю. Мне альты не нужны, создают слишком много проблем. Убивать тоже ни за что, поэтому думаю, продержим ее здесь, а после вывезем из дворца и оставим на волю духом. Вывозить буду я, не так ли? Можешь ее себе забрать». «Только непонятно, что она вообще из себя представляет. Может, будет тебе помогать. Не буду я этого дела. Она не вещь, Эшерион. А я и не считаю ее вещью, Мал. Но мне как принцу нельзя связываться с альтами, тем более с чистокровными. Придумаю, как ее вытащить из дворца. А ты не ходи посреди ночи. У меня тоже есть дела. Она еще долго будет спать. Тогда желаю тебе стойкости и спокойной ночи». Укрыл девушку одеялом, что лежало здесь, и направился к выходу. Немного подумав, я сменил маршрут и направился на кухню. Беспокойно ворочаясь в постели, она не могла заснуть, а потом встала, услышав шаги за дверь, немного приоткрыла ее и увидела, что мимо нее прошла Ируэн Арнстейм, держа в руке ножны с мечом. Быстро схватив амулеты защиты, выполненные в форме браслетов, баронесса неспешно направилась за четвертой императрицей, которая, немного пройдя по коридору, спустилась по узкой лестнице на этаж ниже и вошла в какую-то комнату. Наа оглянулась и увидела рыцарей в черных доспехах, идущих к ней по главному коридору южного крыла, и быстро спустившись по лестнице, вошла в дверь и быстро спряталась за манекеном. Ируэн тем временем отошла к противоположной стороне зала и, выхватив меч, наполнила его магией и с взмахом направила эту волну в защищенный магией манекен, только немного покачнувшийся от удара. Посмотрев на это, женщина только улыбнулась, не вкладывая силы в удар, принялась разминаться, постепенно увеличивая скорость движений. Наа замерла, наблюдая, как императрица, имеющая вид 20-летней девушки, закрыв глаза, сражалась с невидимым противником, а затем остановилась и, тяжело дыша, смахнула пот со лба и обернулась, проговорив с легкой улыбкой: «Опасно гулять по ночам, Наа, тем более во дворце. Простите, императрица, просто мне не спалось. Ты же видела сегодняшнюю дуэль. Она не выходит у меня из головы. Тебе просто нужно к этому привыкнуть, как в свое время пришлось мне. Просто здесь все оказалось несколько иным, чем я ожидала. Столица меня удивила и испугала», — растерянно проговорила баронесса. «Да, Фейдрак — сложный город, здесь переплелись красота, страх и кровь. Главное не забывать, что ты пока еще жива, и старайся сохранить это как можно дольше», — проговорила императрица и села прямо на пол. «Кем бы ты ни был, куда бы ты ни шел, всегда есть тот, кто желает твоей смерти, а здесь их больше, чем гнуса на северных топях. А сегодняшняя дуэль, был ли в ней смысл?» Эшерион сказал, что девушка сама вошла в туалетную комнату к графу и его убили. Эшерион всегда знает гораздо больше, чем другие. Эта черта пугает очень многих в этом дворце, и за это его всегда хотят убить. Он никогда не жалуется, это его отличительной чертой с самого раннего детства. А каким он был, долго рассказывать, но все привыкли видеть его с книгой в руках. Тепло улыбнулась Эйруэн. «Тебе никто не досаждает, не запугивает?» «Нет, наоборот, избегают, словно боятся, но не меня. Они опасаются, тени Эшериона за твоей спиной или не тени». В этот момент в малый заклинательный зал вошел четвертый принц, неся на одной завернутый в ткань пирог, а во втором держал кувшин. «Сегодня не до сна очень многим во дворце, вы не желаете перекусить? Пирог мясом только из печи и кувшин молока никогда не будут лишними». Эйруэн переглянулась с Наа и лишь улыбнулись, двинувшись к столику, с которого принц смахнул на пол деревянные мечи, а после вытащил из ящика три кубка, наполнив их молоком. Древний город Артаров располагался прямо внутри горы на западном побережье империи. При зарождении империи Черного Дракона многие маги осели здесь, построив Фарнацкую башню, чтобы исследовать древний город в поисках новых магических знаний. Однако пусть в него лежал через огромные врата, открыть которые маги не могли сотни лет, но сумели, расшифровав алфавит древней расы. Молодой магистр Фарнацкой башни, Айли Крис, недавно разменявший столетний юбилей, неспешно поднялся по ступеням на самый верх и посмотрел на две огромные колонны, создающие неполную арку, и лишь торжествующе улыбнулся. «Магистр Рис, посмотрите на это!» Подошел к нему один из учеников башни, имени которого он не знал, и протянул ему артефакт. Однако магистр, осмотрев его, только вздохнул. «Магическая структура этого предмета была слишком сложна, мы нашли его возле подземных врат, которые пока не можем открыть. Передай его на хранение и возвращайся к работе», — сухо проговорил магистр. «Маг должен постоянно постигать новое, ученик». «Магистр, а можно?» «Возвращайся к работе», — проговорил магистр. Не доходя до арки, магистр посмотрел на группу магов башни, буквально излазившие странный артефакт, структурно связанный с аркой и выполненный из неизвестного металла с то зажигающимися, то исчезающими символами. Магистр задумчиво почесал выбритую и выдубленную солеными ветрами щеку и, подойдя, коснулся одной из колонн. Ощутив огромное количество магической энергии внутри нее, магистр попытался осторожно коснуться одной из силовых линий, но тут же произошла реакция. Отвлекшись на крики молодых магов, принявшихся быстро записывать изменения, он увидел, как на странном устройстве вспыхнули разом все символы, а колонны неожиданно засветились, и от них разошлась прозрачная волна. Миг, все маги и ученики башни были объяты прозрачным пламенем, не успевая даже закричать, просто исчезли, рассыпавшись малым количеством пепла. Магистр, оказавшийся незатронутый этим, лишь проглотив вставший в горле ком, а после гулко рассмеялся. Через некоторое время по лестнице на горы вбежал еще один магистр, но уже более солидного возраста, что говорили его морщины, и подбежал к уже успокоившемуся коллеге и спросил: «Айлик, что случилось? Где маги-исследователи?» «Верднард, мой старый друг, я наконец-то понял, почему это не работает. Мы слишком глупы, не зная, как снять защиту». «Айлик, какая защита?» «На этом артефакте», — махнул рукой вверх магистр, — «установлена защита, подобная тому, что мы ставим на хранилище, чтобы они не стали добычей воров. Здесь она другая, от дураков». «А кто эти дураки?» «Мы. А сейчас принеси мне загадку Заркома и дай трех магов, магистр». Оба магистра обернулись и увидели молодую девушку-ученицу возле подъема, которая тяжело дышала и кашляла, а затем добавила: «Нижние врата открылись, вы должны это видеть». Глава 7. Отъезд. Появившись в небольшом обеденном зале южного крыла, где сейчас завтракали Навернадская и ее рыцарь, принцессы Калерия и Эдита подошли к столу, и старшая из сестер проговорила: «Приятного аппетита, баронесса». «Простите, принцессы, я начала подниматься на...» Брайна Лейер поднялась из-за стола, но не успела сделать шага назад, чтобы отвесить поклон, как была остановлена повелительным жестом пятой принцессы. «Не вставайте, поешь лучше, за едой нет места спешки». «Так говорит Эшерион», — проговорила Эдита, устроившись рядом с ней. «Его с тобой нет, он с самого утра чем-то занят», — ответила баронесса, рассматривая Эдиту. «А я решила погулять по дворцу, если, конечно, можно. Я тебе все покажу, но сначала поешь», — дружелюбно улыбнулась Эдита. «А вы не хотите?» «Думаю, найдется место для парочки лакомств». Принцессы устроились за столом, они вкусили несколько лакомств. После этого они все вместе направились в прогулку по дворцу, прошли по центральной галерее, где было выставлено 25 статуй императоров династии Драконьей Крови. «Ты помнишь легенду об императоре Черном Драконе, Наа?» — спросила Калерия, остановившись перед статуей молодого мужчины лет 30 с тяжелым взглядом из-под лобья, запечатленного в камне. «Говорят, что он был рожден драконом, но стал человеком, устав наблюдать за постоянными войнами между древними королевствами, которые раньше существовали на месте империи». «Да, я изучала историю империи», — задумчиво проговорила баронесса. «Насколько я помню, он был сильным магом, способным огнем сметать крепостные стены. Только мне непонятно одно, как он умер. Сейчас мы этого не узнаем. Кто-то говорит, что его отравили, и он умер. Кто-то говорит, что он покинул дворец, оставив корону и трон своему единственному сыну, рожденному в браке с принцессой королевства Мальта. Некоторые же говорят, что он, закончив свою работу по восстановлению порядка, снова обратился драконом и скрылся в небесах. Кстати, Эшерион смотрит на всех так же, когда злится. Пойдем, я покажу тебе кое-что». Калерия уверенно повела за собой баронессу, которая несколько растерянно посмотрела на Эдиту, но принцесса в ответ лишь улыбнулась. Пройдя по коридорам центрального дворца, они вышли через ворота северного крыла, открыв двери, оказались на каменном крытом мосту. Пройдя еще немного, они оказались перед его окончанием. Наа, подойдя немного, посмотрела, куда указывала четвертая принцесса с улыбкой, проговорив: «Вот это происходит, когда Эшерион злится». Баронесса посмотрела на расположенную внизу серую массу из расплавленного камня, только сглотнула, увидев, что камни моста были также оплавлены, а после задумчиво посмотрела на Калерию, спросив, что случилось. Эшерион разозлился и разрушил целую башню. «Калерия, перестань, ты зря ее пугаешь», — недовольно проговорила Эдита, смерив взглядом сестру, и пояснила: «Тогда с нами жил дядя Бернард. Однажды созвал всех принцев и решил потренироваться с ними. Он ударил Эшериона и сломал ему руку. Эшерион не заплакал, нет, он ударил дядю магией с такой силой, что выбил им главные ворота, а затем в башне начался пожар, а черный огонь плавил даже камни, и это все, что осталось от нее», — махнула рукой Калерия на каменную массу, довольно улыбаясь. «Так что будь с ним осторожней, Наа, если разозлишь его, можешь повторить судьбу башни. Хватит ее запугивать», — тихо проговорила Эдита, посмотрев на сестру, которая, услышав знакомые нотки, даже перестала улыбаться. «Не слушай ее, баронесса, когда-то она была довольно близка с братом, но ее испортили. Сейчас ей есть дело лишь до красивых мальчиков с большими достоинствами». «Ах ты, почему вы опять ссоритесь?» — тихо спросила подошедшая Аниса. «Только не ты. Я помню, как он читал нам сказки в укромном месте библиотеки, где мы прятались от излишнего внимания наших матерей, а ты, Калерия, пряталась от учителей и даже просила найти истории про благородных героев, и это было слишком давно». «Эдита правильно сказала, ты испортилась. Вы еще слишком маленькие, чтобы все понимать», — смирила она младших сестер высокомерным взглядом, подойдя к баронессе, смотря в ее глаза, проговорила: «Эшериона по праву называют самым опасным человеком во дворце, а ведь ты уже знаешь, как он поступил с теми, кто хотел его убить. Мне пора, скоро у меня занятие по верховой езде». Калерия двинулась обратно, провожаемая взглядами младших принцесс, и скоро скрылась за воротами, захлопнувшихся за ее спиной с противным скрипом несмазанных, плохо смазанных петель. Не обращая внимания на ее слова, Наа, улыбнулась Эдита: «Эшерион гораздо добрее, чем все желают его выставить, и во многом лучше жителей этого дворца. Только Эшерион не любит, когда ему угрожают», — добавила Аниса с грустной улыбкой. «А вы общаетесь?» «Нет, Наа, мне запретили делать это. Моя мать слишком сильно его боится», — тихо ответила ей шестая принцесса и лишь качнула своими длинными волосами. «Хотя бояться нужно совсем других людей. А что случилось с дядей Бернардом? Эшерион же его не убил, лишь переломал много костей. После этого лежал у целителей почти месяц, а после покинул дворец и уплыл на южные острова. Давай покажем ей интересные части дворца», — предложила Эдита с веселой улыбкой, но с непониманием посмотрела на грустное лицо младшей сестры и спросила: «Что случилось?» «Ничего, Эдита, просто мне грустно, что Эшерион уезжает». «Мне тоже, но его невеста ничего не видела во дворце, так что пойдем и все ей покажем», — уверенно взяла она за руку сестру и баронессу и потянула за собой. Девушки немного расслабились, через несколько секунд уже более весело обсуждая маршрут экскурсии для баронессы, прошли через отворившиеся посредством магии ворота и скрылись во дворце. С самого раннего утра прибыли казначей, принявшиеся считать мои трофеи, добытые в подземельях замка. При этом отдельно работал маг, проверяя их на подлинность, а также изучал артефакты, что мне было попросту не нужны, а Малграфу не интересны. Дело шло медленно, но, тем не менее, шло. Все-таки у меня набралось 5 больших сундуков, забитых полностью. На мелкие расходы я оставил себе 1000 золотых империалом, а вот остальное забрали казначей, предоставив мне 2 векселя на каждый из которых на 100 000 золотых империалом, а маг еще один на 50 000, что было выше моих ожиданий. Ведь, как оказалось, некоторые предметы были ценны из-за своей исторической ценности, например, корона первой принцессы Василики, которую считали утерянной, обошлась императорской казне в 5000 золотых монет. После этого я некоторое время собирал свои вещи, большую часть багажа составили мои дневники, куда я записывал не только то, что мог вытащить из глубин своей памяти, но и некоторые идеи, которые планировал воплотить уже здесь. Звон полуденного колокола заставил меня прерваться и отправиться в малый зал, где сейчас собрались остальные члены императорской семьи. Войдя, лишь прошелся взглядом по присутствующим и проговорил: «Доброго дня», после чего занял свое место и принялся ожидать, наблюдая за мысленным диалогом между Эдитой и Анисой, шестой принцессой, выделяющейся из всех членов семьи вьющимися золотистыми волосами, но оттенком бледнее в отличие от матери, но обладающей такими же глубокими голубыми глазами. «Эшерион, значит, ты скоро уезжаешь?» – спросила меня Инесса Валенс, первая императрица. «Прости, что вчера не поздравила вас с баронессой с помолвкой». Первая императрица не выглядела старой, несмотря на свои 47 лет. Она выглядела по моим меркам молодой женщиной 30 лет, обладающей густыми прямыми светлыми волосами и пронзительными карими глазами, вкупе с немного резкими чертами лица была волевой женщиной. «Ничего, вчерашний вечер омрачили дуэлью, поэтому я и покинул его», спокойно проговорил ей с дежурной улыбкой. «Что же до вопроса? Мне же нужна помощь своей невесте в управлении баронством. Не стоит мужчине перекладывать такую ответственность на хрупкие девичьи плечи. Кажется, ты стал взрослее, неужели будешь просить меня дать тебе совет, как и где гулять по ночам в поисках?» Получив вежливое покашливание матери, Вильям прервался, смотря на меня с интересом. «Ночные приключения слишком затратны, поэтому я предпочитаю их избегать. Мне достаточно и того, что я имею сейчас, не думая, что моя невеста будет рада слушать слухи о моих хождениях в ночи. Жаль, что ты так думаешь. Живем мы только раз, поэтому и стоит попробовать все удовольствия, что дарует нам жизнь. Если охота за удовольствием лишает человеческих черт, то такая охота бессмысленна и опасна, ведь кто-нибудь может посчитать охотника диким зверем, а после и поступит с ним советующим образом. Нужно вести охоту с умом. Если поступать бездумно, многое можно потерять». С прищуром посмотрел на меня второй принц, кончиками пальцев поглаживая кубок. «Терять добычу всегда неприятно, верно, но осторожности тоже нужно учиться и осознавать, что другой охотник может быть гораздо опытнее, сильнее и опаснее», ответил ему, немного приподняв в улыбке правый уголок губ. «Не претендую на чужую добычу, главное, чтобы мою не уводили. Добычу не стоит делить», проговорил Кристоф, сидевший молча, «а тем более забирать». Посмотрев на него, Вильям только кисло сморщился, но не успел ничего ответить, как вошел отец с улыбкой на лице и опустился на свое место. Обведя взглядом свою семью, он, взяв ложку, первым попробовал подданный на стол суп, проговорив: «Приятного аппетита, Эшерион. Мы обсудили с лордами твои идеи касательно добычи шахтовым методом и пришли к заключению, что так уменьшим смертей среди шахтеров. Это была очень умная идея, откуда ты ее подчерпнул?» «Я отразил в докладе, как пришел к этой идее», проговорил в ответ отцу и нехотя добавил: «При этом еще и сам постоянно ползаю в подземельях и кое-что додумал». «Хорошая работа, Эшерион», склонил голову отец, «я доволен». Его слова не вызвали особого восторга среди членов семьи, особенно была не рада новости Инесса. Она когда-то была моим самым опасным врагом, но сейчас быстро успокоилась, и в ее мыслях отразились лишь сухие слова: «Он не наследник и скоро умрет, так что можно ничего не предпринимать». Этим словам я даже слабо улыбнулся, но ничего не сказал. Пусть воспринимают это как радость от похвалы отца. Император больше не стал затрагивать тем государства, находясь в приподнятом настроении, дал несколько комментариев по поводу платьев младших дочерей. В общем, обед прошел спокойно, после чего я вернулся в свой кабинет, устроившись в кресле, только обвел взглядом свой пустой кабинет, лишенный моих личных вещей. Какое-то ощущение неправильности и пустоты. Вот за это я и не люблю переезды, тем более что мне неизвестно, как там будет на новом месте. Осторожный стук в двери. В мой кабинет вошла Клэр Фультер и озадаченно посмотрела по сторонам, после чего обратилась ко мне: «Не думала, что все будет так быстро, Эшерион. А мне казалось, что вы знаете об этом уже давно», откровенно ответил третья императрица, даже не делая попыток подняться. «Что привело вас ко мне, Клэр? После того, как вы запретили мне приближаться к своей дочери, вы перестали уделять мне внимание. Дело матери заботиться о своей дочери, а ты забивал ее голову глупыми мыслями и идеями. Единственная ли это причина? Зачем задавать вопрос, если уже знаешь все нужные ответы?» Сложила императрица руки на груди. «Лучше ответь на один вопрос. Клэр, не надо пытаться со мной играть. Вы знаете, чем это заканчивается. Кого ты считаешь достойным наследником? Разумеется, кроме собственной кандидатуры. А я себя никогда достойным и не считал. Власть – это только возможности, как считают мои братья». Лишь снисходительно фыркнул от поставленного вопроса. «Никого, Клэр, достойных власти не существует. Надеюсь, такой ответ вас устроит. Рада это слышать. А сейчас прости, мне пора. Желаю удачно добраться до своих новых владений. Будь внимательней в дороге, есть много опасностей, которые могут подстерегать на ней. Клэр направилась было к двери, но она лишь глухо щелкнула магическими засовами, встроенными внутри, и замерла, опасливо посмотрев на меня. «Это угроза?» – тихо спросил, поднявшись из кресла и обходя стол, начал приближаться к третьей императрице, замершей возле двери, обернувшись лицом ко мне. «Мне кажется, ты начинаешь забывать, почему тебя выбрали женой императора, полукровка. Тебе напомнить о внутренних договоренностях? Не тебе говорить об этом». «Ах», шагнув к ней вплотную, оперся ладонью на створку двери, заставляя прижаться женщину к ней спиной, а затем коленом развел ее ноги, заставляя натянуться ее платье, заглянул в глаза, спросив: «Хочешь снова испытать на себе, что бывает, когда ты мне угрожаешь, Клэр?» «Забыла? Не смей, а я буду. Ты это прекрасно знаешь», — недовольно ответил ей с ледяным взглядом и немного поднял колено вверх. «Если меня встретит опасность в дороге, созданная чужими руками, я буду знать, чью голову можно будет повесить на шпиле императорского дворца. Ты слушаешь меня, Клэр?» «Не отводи взгляд». «Ах, прекрати», — ответила она с недовольным взглядом. «Я и не собиралась ничего делать. Как же я люблю слушать ложь, смотря в глаза, особенно когда знаю правду», — ответил, смотря в глаза императрицы, и получил в ответ откровенный страх, сделал шаг назад. «Тебе же лучше следить за своими детьми. Ты ничего не сделаешь им, Эшерион. Ты не посмеешь, Морен, поздно», — ответил ей на языке альтов и направился обратно за стол, взмахом руки отперев засовы на двери. Опустившись в кресло, посмотрел безразличным взглядом на трясущуюся от страха и бессильной злости императрицу, найдя среди бумаг чертеж простой колонки для накачки воды, сжег его в синем пламени. «Что ты хотел этим сказать, Эшерион?» — повысила голос третья императрица. «Что, я сказал достаточно», — сухо ответил ей. «А теперь покинь мой кабинет, освободи меня от удовольствия слушать твои истерики, они мне надоели за прошедшие годы». Выйдя из моего кабинета, императрица громко хлопнула дверью и двинулась по главному коридору, в сопровождении стражи, пребывая в очень смешанных чувствах. Лишь невесело усмехнувшись себе под нос, развернулся и наполнил себе кубок соком, мысленно жалея, что это не вино, и сделал несколько глотков. Как вошла моя мама и внимательно посмотрела на меня, спросив: «Что ты сказал, Клэр, что она так разозлилась?»